Глава 28. Осталось 2000 единиц магии. Когда я проснулась, Саша уже не спал, а в комнате было на удивление тепло. Я не сразу заметила, что ночью он растопил камин. Вроний снова спал в гнезде из лазурки, но вмешиваться я не стала, потому что куница отнюдь не выглядела угнетаемой. Честно говоря, ее с таким характером вообще угнетать замучаешься, поэтому в их отношения лучше не лезть, сами разберутся. Я сладко потянулась и обняла мужа, мысленно составляя список дел на день. Пустой журнал, финансы, девиз. Что еще? «Ты сказочно красива», — восхищенно проговорил Саша, скользя пальцами по моему обнаженному бедру и отвлекая от умных мыслей. «Несмотря на слишком маленькую грудь?» — зачем-то шепотом спросила я. Вопрос вырвался сам, словно поплавком вынырнул на поверхность из уже, казалось бы, потонувшего прошлого, упрямым всплеском нарушив мирное течение утра. Саша удивился. Это удивление пришло откуда-то из глубины, искреннее и слегка возмущенное. И я малодушно упивалась им, пока он не спросил. «Откуда у тебя такие мысли? Прекрасная грудь, идеально подходящая для моих маленьких ладоней». В доказательство он накрыл ее сверху и немного сжал, что отозвалось в теле легким разрядом удовольствия. «У тебя не маленькие ладони», — возразила я. «Да что ты говоришь?» Насмешливо вздернул брови он, предлагая самостоятельно провести параллели. «Нет, серьезно. Кто тебе такую глупость сказал?» Я замялась и смутилась. Стыдно было признаваться, что отец с братом обсуждали мою грудь. Это было как-то совсем уж неправильно. «Знаешь, я однажды Маране ляпнул нечто подобное». «И что она сделала?» Заинтересовалась я, радуясь возможности сменить тему. «У нее в руках был кувшин с горячим морсом. Она шарахнула им меня по голове, ошпарила и голову разбила. Я очень сильно обиделся и пошел жаловаться маме, на что она мне добавила сверху наказание и не очень цензурно, но очень доходчиво объяснила, что девушки не контролируют размеры своей груди так же, как и мужчины, а, в общем, тоже не контролируют. Мне было 13, и мозгов у меня было чуть-чуть побольше, чем у крысюка, но даже до меня дошло». «А Марану не отругали?» «Нет, но заставили из своих карманных денег оплатить целителя, который лечил меня от сотрясения и зашивал рану. У меня даже шрам остался». Он раздвинул густые пряди и показал белую полоску небольшого рубца. «На память о том, что нельзя критиковать внешность женщины, когда у нее в руках кувшин горячего морса или нож, или любые другие колющие, режущие, бьющиеся или удушающие предметы». «То есть практически никогда?» — улыбнулась я. «Ты быстро улавливаешь суть», — важно кивнул он. «Гораздо быстрее, чем мальчишки-подростки. Братьям потребовалось несколько попыток, но мы все усвоили уроки». «Сурово, Марана, с вами», — дразняще протянула я. «Она росла среди троих парней, и мы всегда ее подначивали. А она самая сильная и деловая девица из всех, кого я знаю». «Почему вы не поженились? Мне кажется, это было бы логично». «Это не логично», — тут же запротестовал Саша. «Она же мне сестра!» Отец как-то заговорил о подобном, так меня едва не вывернуло от одной мысли об этом. «Нет, Марана — моя сестра, и об ином я даже думать не хочу». Его эмоции ярко иллюстрировали сказанное. Меня рассмешил короткий всплеск категорического неприятия, которое он испытал в тот момент, когда говорил о Маране как о потенциальной жене. «Признайся честно, просто ты искал девушку, которая не сможет дать отпор, как она», — поддразнила я. «Ты не сможешь дать отпор», — хмыкнул он. «Свежо преданье довериться с трудом. Подберем тебе оружие по руке, и никто в жизни не посмеет сказать, что у тебя шляпка к сапогам не подходит». Я нежилась в руках и эмоциях Саши, как куница нежится на залитом солнечным светом подоконнике. «Давай сходим, проверим алтарь. На всякий случай», — предложила я, когда счастье переполнило меня окончательно. «А потом зайдем в лабораторию к отцу. Может быть, найдем прибор, позволяющий читать пустой журнал?» «Для этого нужно одеваться. В одежду. А ты мне без одежды больше нравишься», — фыркнул он мне в ухо и принялся целовать шею. «Зато потом я разденусь!» Выразительно посмотрела я в его серо-синие глаза, напоминающие море в пасмурный день. «Все же умение приводить весомые аргументы у тебя в крови. Пойдем посмотрим на твой алтарь, раз ты из-за него волнуешься. Хотя, вот честно, очень сомневаюсь, что ночью его кто-то украдкой вынес из терема». «Вообще-то наш?» — поправила я. «Алтарь же теперь наш?» «Так что изволь тоже проявить хоть капельку беспокойства». Саша насмешливо фыркнул, всем видом демонстрируя, что отказывается испытывать беспокойство. Однако возражать и саботировать сборы приставаниями и поглаживаниями не стал. Хотя я точно знала, что такая мысль у него мелькнула. Не единожды. Мы оделись и отправились на мужскую половину терема, прихватив с собой загадочный пустой журнал. Спустились в подвал и остановились у массивной закрытой двери, пока я возилась с ключом. «Я не пойму, зачем держать двери закрытыми, когда в доме нет чужих, и даже если есть? Неужели ты правда считаешь, что алтарь могут украсть?» — проворчал Саша. Изумленно возрилась на него и неверяще спросила. «А у вас что, алтарь не заперт?» «Нет, конечно, он же общий». Он принадлежит всему роду, значит, все могут прийти и посидеть возле него. Дети любят играть в алтарной комнате. Племянников оттуда не выманить. Что? Дети? Мысль о том, что рядом с алтарем могут играть дети, показалась мне настолько шокирующе крамольной, что я даже выронила ключ. Стояла и никак не могла принять сказанное Сашей. А что такого? Что они могут сделать алтарю? Это огромная каменная глыба. Ее просто так не сломать и не потерять. Ну, разве что раскрасят. Так сами потом и отмоют. Хотя иногда красиво выходит, особенно если белой краской узор выводить. Даррен в детстве такие рисовал, что дед с отцом не разрешали смывать. «Рисовал на алтаре!» Охрипшим эхом повторила за мужем, никак не в состоянии примирить себя с новой концепцией. «Красками!» Саша засунул пустой журнал под мышку, наклонился, поднял ключ, молча открыл дверь, а потом обнял меня. «Ася, алтарь — это часть семьи. Очень важная. Каждый имеет право находиться рядом с ним, если хочет». «А как же магия? Она может быть опасна для детей!» Наконец нашлась я. «Вода и электричество тоже опасны, но мы как-то учимся плавать и пользоваться приборами. Дети не способны вытягивать из алтаря магию, пока у них не проснется дар. А это уже в подростковом возрасте происходит. Какие-никакие, а мозги к тому времени уже есть?» Мы вошли в комнату, где по-прежнему доминировала мрачная тишина, а едва уловимый запах полыни все еще витал в воздухе. «Давай, что ли, лампы тут сделаем?» — предложил Саша. — А тут темно, как у крысюка в общем, темно. Ну и посмотри на этот алтарь, Ася. Что ему можно сделать? Он же каменный. Я смотрела. Смотрела и представляла, как вокруг него играют Астра с Артемкой. И мне становилось смешно и до ужаса странно одновременно. С одной стороны, почему бы и нет? С другой, разве так можно? Это же кощунство какое-то. А потом вспомнилось, как обидно было, когда отец не подпускал меня к алтарю, словно для этого я была недостаточно разумовской. «Ты прав. Двери должны быть открыты для всех», — ошеломленно согласилась я. «Ну, не всегда. Иногда они могут быть закрыты». Саша зачем-то запер их на ключ, а потом с лихой улыбкой повернулся ко мне. «А знаешь, что еще можно делать на алтаре?» «Нет!» — неверяще замотала головой я. «Это святотатство!» «Брось, он как раз удобной высоты. Даже есть такое поверье, что дети, зачатые на алтаре, будут сильными магами. Мне отец рассказывал. А уж он в этом кое-что понимал». Саша бросил журнал на один из накопителей, поймал меня в объятия и усадил на прохладную каменную поверхность. Как только я уперлась в нее руками, в тело хлынул освежающий поток энергии, тонизирующий и сладкий, почти такой же сладкий, как поцелуй мужа. Я обняла его за шею и доверилась, позволила раздеть себя и взять прямо на алтаре, пока даруемая им сила перетекала между нашими телами и связывала прочнее любых клятв. Я пила Сашины эмоции так жадно, что захлебывалась ими, но не могла остановиться. Чем больше возбуждения впитывала, тем сильнее распалялась сама и тем самым распаляла его. В этом пламени сгорали все иные мысли, и я отдавалась нашей связи целиком до дна. Запредельную тишину подвальной комнаты наполнили наши вздохи, низкий шепот Саши и мои стоны. Запах наших разгоряченных тел пересилил дух полыни, и тот забился куда-то глубоко в мох, чтобы больше не напоминать о себе. А мрачную темноту разогнал свет алтаря, искрящегося силой подо мной. Комната словно переродилась, став другой, наполнившись жизнью, той же жизнью, что переполняла теперь и меня. Когда эмоции и удовольствие достигли апогея, я всем телом содрогнулась в руках мужа, испытывая самое острое в своей жизни удовольствие. Пальцы запутались в его длинных прямых волосах, губы горели от поцелуев, а на глазах стояли слезы. Он вжался в меня изо всех сил, разделяя эйфорию. «Я тебя...» Я накрыла его рот ладонью, не желая, чтобы он пачкал словами то, что мы оба чувствовали в ту секунду. «Я знаю, я тоже. Ничего не говори». Он кивнул. Мне не нужны были ни заверения, ни клятвы, ни обещания. Я все чувствовала и понимала без них. Когда мы отдышались, Саша провел подушечками пальцев по моему позвоночнику и сказал... Я все время думаю о том, что обмен кровью ощущается гораздо правильнее, чем браки, заключаемые внутри клана. Не знаю, как облечь это ощущение в слова. Словно именно так все и должно быть. Что дары необходимо смешивать, чтобы они усиливались и менялись. Иначе клан ждет стагнация. Я прижалась к его груди, все еще не в силах думать и разговаривать после пережитого удовольствия. Взгляд блуждал по комнате, пока не наткнулся на журнал. На верхнем уголке виднелась темная точка, и я готова была поклясться, что раньше ее там не было. Все еще тяжело дыша, я потихоньку приходила в себя, а затем слезла с алтаря, взяла в руки журнал и раскрыла его. Исписанные убористым отцовским почерком строчки прекрасно читались в синем свете. «Так вот, в чем дело!» — воскликнула я. «Он использовал какие-то особые чернила, которые видно лишь в свете алтаря. Так как он хранил журнал у себя, а сюда никого не пускал, шансы все сопоставить и прочитать журнал были мизерными». «Только без меня не начинай!» — попросил Саша, одеваясь, а когда закончил, отпер двери трусцой и двинулся вверх по лестнице. Когда он несколько минут спустя вернулся с подушками и пледами, я уже тоже привела себя в порядок. «Надо будет поставить в алтарной комнате диван», — решила я, торопливо открывая первую страницу. Пальцы дрожали от нетерпения узнать все отцовские тайны. Если в последних журналах отец раз за разом представал передо мной с купердяем и брюзгой, то в этом журнале картина складывалась совсем иная. Он начал вести его 10 лет назад, практически сразу после атаки, унесшей с собой жизни многих мужчин клана. Сквозь строчки местами сквозило отчаяние, и если бы я не знала доподлинно, что отец не способен испытывать эмоции, заподозрила бы его именно в этом. Но он боролся. Он перебирал варианты. Он цеплялся за каждую ниточку. Он рьяно искал способы возродить клан. Искал методично, тщательно, не жалея ни денег, ни времени. В те дни ему помогал лишь дед по материнской линии и оставшийся в живых отец Виктора и Гордея, ведь Иван и кузены были еще подростками. На протяжении месяцев они перелопатили тонны информации и, наконец, наткнулись на исследование, описанное одним из Евгенских. Лабораторный журнал попал в библиотеку по чистой случайности. Его владелец погиб где-то на подступах к городу, подвергнувшись нападению разбушевавшейся нечисти. Останки так и не нашли, но рукописную книгу привезли тогдашнему князю, зная о его библиотечной коллекции. Убитый Евгенский собирал данные для подкрепления своей теории. Пытался доказать, что характер и силу дара можно определять по цвету и рисунку радужки. В целом, всем и так известно, дар определяет цвет глаз. Однако этот ученый увлекся теорией о том, что по некоторым признакам можно выяснить, проснутся ли у женщины способности после родов или нет. Внушительную доказательную базу он, правда, собрать так и не успел, но отец уцепился в том числе и за эту теорию. Поначалу как за одну из многих. Князь Разумовский сконструировал прибор, делающий снимок радужки таким образом, чтобы удобно было его анализировать, и углубился в расчеты. Внезапно выяснилось, что убитый несколько десятков лет назад Евгенский был прав, а его теория подтверждается фактами. Отец собрал огромное количество данных и научился определять уровень дара, его особенности, а также факторы, влияющие на его наследование. Он отметил, что определенный узор на радужке женщины почти всегда гарантирует наличие способностей у ее детей, даже если у нее самой дар дремлющий. Особенности родителей, передающиеся детям, вероятность пробуждения дара у девушки – все это он научился высчитывать с очень высокой точностью, чего раньше не делал никто. Евгенские умели предсказывать удачные союзы благодаря дару, но их прогнозы парадоксальным образом были менее точными, чем расчеты отца. Князю потребовалось сделать тысячи снимков, и я даже вспомнила, как он делал мой. Тогда он сказал, что проверяют у нас с сестрами зрение, а мне и в голову не мог прийти иной мотив. Отец в этом плане иногда вел себя странно, мерил все на свете от скорости ветра до высоты волн по утрам, заносил все это в журналы, а затем составлял графики наблюдений. Все привыкли и обычно не обращали на его причуды внимания. В общем, примерно за год он математически вычислил, как получить сильное потомство, а затем просто построил новый вдовий дом с особыми условиями проживания, где собрал несколько подходящих женщин, осиротевших, овдовевших или сбежавших из семей, и обеспечил их всем необходимым в обмен на зачатие и вынашивание наследников. Вот и нашло объяснение загадочное В.Д. Поначалу таких женщин было всего три, но отец продолжал поиски. Листая страницы со сметами и расчетами, я боялась читать дальше. Отец воплотил свою задумку сполна. Со временем получил полтора десятка наследников и наследниц, причем благодаря тайному вмешательству Евгенских, у некоторых из них дар обещал быть даже сильнее, чем у нас с Авророй. Когда Иван повзрослел, то тоже принял участие в проекте, и нескольких детей зачал именно он. Отец даже почву подготовил заранее, под предлогом поиска возможных бастардов объявил о том, что любой одаренный может быть признан законным наследником. В тот момент, когда уже строил дом для этих потенциальных наследников. Кстати, загадочное ПЗ означало именно постройку здания, а КЕ – консультация Евгенских. Я закрыла журнал, не дочитав несколько десятков страниц. Все и так стало понятно. Хотя я и пребывала в ошеломлении от того, что где-то живут мои сестры и братья, многое, наконец, обрело смысл. К примеру, объяснилось и отношение отца к нам, как к функциям и расходным материалам. Он прекрасно понимал, что сможет заменить нас через несколько лет, а привязанности ни к кому не испытывал. И его сетование на высокие расходы, содержание законных наследников обходилось дороже, чем содержание остальных, и это при посредственном результате. И даже недовольство мамиными выкидышами. Остальные женщины исправно вынашивали его отпрысков, а с перепадами их настроений он дел не имел. Посещал построенный им особый вдовий дом раз в месяц и искренне считал, что это лучшая модель взаимодействия с женщинами. Он им деньги и кров, а не ему детей, нарочитые комплименты и уважение. Постепенно настроение записей менялось, и чем больше у отца появлялось детей на стороне, тем пренебрежительнее он отзывался о нас. Я зарыдала в голос, настолько сильно меня потрясла тайна князя и княжича Разумовских. Подняв глаза на Сашу, спросила: «И что с этим делать?» Он все это время крепко обнимал меня за плечи и успокаивающе проговорил. «Но для начала принять то, что другие дети не виноваты в поступках твоего отца. На них не должна отразиться его гибель. Иногда так случается, что руками самых дрянных людей делаются самые чудесные вещи. Впрочем, нередко бывает и наоборот». Саша ненадолго замолчал, вытер мои слезы и сказал: «Для начала мы с ними познакомимся, выслушаем их, попробуем наладить отношения. Я понимаю, что для тебя это шок, но, Ася, попытайся посмотреть на это с другой стороны. Дети — это всегда прекрасно, особенно одаренные. Они еще довольно малы, самым старшим от силы 7-8 лет. Разве Астра и Артемка не обрадуются возможности поиграть со сверстниками? Я вырос вместе с названными братом и сестрой, и наша связь крепче иной кровной. Все ведь зависит от воспитания и от среды, от нас, взрослых». Я смотрела на алтарь и думала, что дом всегда был слишком большим, а дети... Дети — это действительно прекрасно, ведь так? Нужно поехать и найти их. Бедная мама. Как она перенесет этот удар? Княгиня женщина крайне здравомыслящая и стойкая. Со временем она свыкнется с мыслью, что у князя Разумовского есть и другие дети. Я потерла пальцами горячий лоб и нервно хихикнула, глядя на алтарь, а потом коснулась его рукой. Чуйка подсказывает, что кое-кто каменный вовсе не против быть разрисованным и, возможно, даже поцарапанным. Что, если смерть отца и брата действительно благо для алтаря? Что, если события нарочно выстраиваются так, чтобы стянуть в терем всех носителей крови и воспрепятствовать постановке эмоциональных блоков на мальчиков? Что, если у алтаря есть своя воля, а я лишь ее проводник? Кстати, для начала можно отправить маленьких разумовчиков к нам в клан. Там преподаватели прекрасно умеют ладить с любыми сорванцами. Управление тенями требует усидчивости и концентрации, поэтому акцент делается именно на них. Рискну предположить, что Разумовским требуются те же самые качества. И вообще, у меня куча племянников, которые не откажутся от возможности пару месяцев погостить в Синеграде и, наоборот, принять новых друзей в Черниградске, подальше от границы с Ромалами. «Возможно, это будет лучшим решением», — кивнула я. «Для начала познакомиться, отправить эти семьи к Врановским на некоторый период адаптации, а затем отослать туда маму с младшими, чтобы первые встречи прошли на нейтральной территории, а дальше надеяться, что мы все как-то научимся соседствовать друг с другом. Терем огромен, в нем полно пустых комнат, и дело не в нехватке места. Я просто не представляю. А вдруг начнутся конфликты из-за возможного наследства? Или из-за того, что мы законорожденные, а они нет? Конфликты обязательно начнутся, но мы будем решать проблемы по мере их поступления. А я, если хочешь, вызову маму. По возрасту она годится тебе в бабушке и очень любит детей воспитывать», — загадочно улыбнулся Саша. «Знаешь, я для начала посоветуюсь со своей мамой. Как ей будет комфортнее, так и поступим. Не думаю, что измены отца причинят ей боль, но я на ее месте была бы потрясена. Да, нужно дать ей время освоиться с новой реальностью». Я прижалась к Саше и сказала: «Кто бы мог подумать, что у меня есть множество братьев и сестер?» кашлянул Саша. «Ну, вообще-то есть, потому что технически все мои братья и сестры теперь стали твоими. Так что десяткам больше, десяткам меньше. Тем более, что Аврора уже освоила самый важный навык выживания в большой семье». «Это какой?» «Все свои сладости нужно носить с собой», — философски изрек Саша. «А теперь идем скорее. Мне вот любопытно сделать новые снимки наших радужек и по формуле посчитать, какие способности будут у детей». Он потянул меня за руку и повел за собой в лабораторию отца, где мы не сразу, но смогли получить достаточно четкие снимки, и они оказались настолько красивыми, что я решила повесить их на стену в новых совместных покоях. Папки с другими снимками, аккуратно разложенными по категориям, подписанными и датированными, занимали один из стеллажей в лаборатории. Я попросила Виктора помочь разобраться с расчетами, и оказалось, что Видовские с ними прекрасно знакомы. Они ничего не знали о проекте отца на стороне, но помогали искать закономерности и обрабатывать первые сделанные снимки. А дед, хватающийся за сердце, все прекрасно знал и понимал. Именно поэтому ему становилось настолько плохо. Он переживал еще и о других детях. Или же о том, что со всплытием на поверхность правды выяснится еще и его роль. «Почему вы ничего не рассказали нам об открытии отца?» Нахмурившись, спрашивала я у Виктора, ошарашенного новостью об обнаруженных родственниках. «Мы решили, что это слишком важная тайна, чтобы посвящать в нее посторонних», — отозвался он. «Ты должна была уехать в другой клан. А Татьяне Мирославовне доверия нет, учитывая ее склонность к опрометчивым связям и поступкам». «Единственный опрометчивый поступок, который лично мне приходит на ум, это мое обещание супруге не убивать ее родственников». Угрожающим тоном проговорил Саша, и подвластные ему тени мгновенно закружили вокруг Виктора, агрессивно тычась тому в лицо. «Пожалуйста, не надо», — устало попросила я мужа. «Для тебя не должно быть сюрпризом, что в нашем клане к женщинам относились без уважения». «Соглашусь. Это для меня не является сюрпризом», — зло бросил Саша. «Сюрпризом является то, что это продолжается, хотя я ясно дал понять своими действиями, что относиться таким образом к супруге и теще не позволю». «А что я такого сказал?» Надрывно на высокой ноте взвизгнул Виктор и отпрянул. Я протянула руки к живым, клубящимся тьмой теням и успокоила их, вызвав у мужа приступ молчаливого восхищения. «Витя, сделай, пожалуйста, расчеты по нашим с Сашей снимкам. А еще сравни, насколько изменилась моя радужка после обряда. Интересно, что покажет анализ. И объясни еще раз, насколько вы были вовлечены в проект?» «Ну, когда мне впервые показали расчеты, теория уже была подтверждена. Основные закономерности выявлены. Нам с Гордеем поручили перепроверить все расчеты и повторно проанализировать уже имеющиеся снимки. Причем снимки бастардов Василия Андреевича лично я ни разу не видел, иначе понял бы, кому они принадлежат. Видимо, он держал их отдельно. А по старым снимкам мы рисовали схемы, обсуждали рисунок с Тром. Он уникален для каждого человека, а вот цвет глаз может меняться в зависимости от возраста и состояния здоровья. Как мы видим, обмен кровью тоже изменяет цвет». Виктор нашел в каталоге старый снимок моей радужки и положил на стол рядом с новым. Цвет действительно изменился, однако в остальном... «Смотри на рисунок вокруг зрачка. Видишь, он остался прежним. А вот по внешнему кругу появились темно-серые вкрапления. Предполагаю, что они специфичны для дара Врановских. Снимков их радужек у нас никогда не было». Достав из ящика здоровенный талмуд в обложке из кожи крысюка, Виктор показал нам основные виды узоров и объяснил, как их читать. Он тоже подсчитал силу моего дара, получив около 8 маг-единиц, хотя на последнем замере было всего 7. Видимо, дар усилился после обряда обмена кровью или слияния с алтарем. Каждая крошечная черточка или крапинка имела значение и укладывалась в сложную формулу, применить которую лично я бы не смогла. Математика перестает быть для меня понятной ровно в тот момент, когда цифры сменяются буквами. Мы с Сашей оставили кузена в лаборатории и отправились на поиски Рои, Даррена и мамы. На новость она отреагировала на удивление спокойно, только вздохнула. «Надеюсь, это последний посмертный подарок, приготовленный князем». Даррен же подошел к Саше, дружески потрепал его по плечу и сказал: «А как ты там говорил? Лишив детей отца, порядочный человек обязан попытаться его заменить? Удачи, Саш! Там Арсений какое-то пособие для многодетных ввел в прошлом году. Ты узнал бы?» И заржал самым бессовестным образом. Роя взорвалась. «Какой же вы бесчувственный, раздражающий своими повадками хам! Такое ощущение, что любая проблема и потеря в нашей семье для вас лишь повод поглумиться!» «Не над вами, а над братом!» Тут же отозвался Даррен и, сощурившись, добавил: «Вопреки вашим убеждениям, Аврора Васильевна, мир вокруг вас не вращается. А значит, не все глумливые шутки предназначены вам, как бы сильно вам не хотелось на них обидеться». Сестра аж зарычала. «Мерзавец!» «Роя, успокойся!» — потребовала мама, а потом посмотрела на Даррена с осуждением. «Ну вы же старше. Могли бы проявить хоть каплю такта?» «Сложно проявить то, чего нет», — философски заметил Саша, а потом обратился к сестре. «Аврора Васильевна, вы имеете мое полное княжеское дозволение отвечать на выпады Даррена любым способом, включая отравление, удушение, утопление и втыкание в него самых разных предметов, в том числе имеющих совершенно неанатомическую форму. Развлекайтесь». Сестра несколько раз удивленно моргнула, а Даррен не растерялся. «Ставлю 1000 на то, что она не сможет попасть в меня ножиком даже с расстояния 3 шагов». «Зато с расстояния вытянутой руки смогу!» Тут же вспыхнула Роя. «Так я не планирую подходить к вам ближе, чем на 3 шага, так что придется вспомнить навыки метания ножей, если они у вас, конечно, есть». Он достал из замаскированных под карман набедренных ножен короткий, похожий на утиное перо ножик, вручил ей, а потом демонстративно отошел на 3 шага и замер выжидательно. Роя раздраженно бросила ножик на консольный столик и припечатала. «Совсем умом тронулись, Даррен Теневладович! В приличных домах так себя не ведут! Если не хотите спать на пирсе, то извольте соответствовать!» «Я так и знал, что вы не сможете!» Дразняще улыбнулся он, совершенно не тушуясь под 4 осуждающими взглядами. «А я бы метнула. Ножик-то». Мама выразительно посмотрела на Рою, раз уж предлагают грех отказываться. «Давайте лучше съездим в тот вдовий дом», — призвала я всех к порядку. «Езжайте без меня. Мое появление там наверняка вызовет ненужный переполох. Осуждать я никого не собираюсь». Князь Разумовский умел насылать самые разные эмоции и не гнушался пользоваться своим даром, поэтому уверена, что никакого выбора у бедняжек и не было. Если уж на то пошло, я им сочувствую. «Саша предлагал сначала забрать детей в клан Врановских, немного адаптировать их там», — поделилась я. «Глупости. Эти дети не имеют к Врановским никакого отношения, в них течет наша кровь. Мужская половина практически пустует, места хватит всем». «Если дети проживают в неподобающих условиях, то лучше пригласить их жить в терем. Вряд ли отец оставил бы их жить в плохих условиях. Все же они влияют на здоровье», — сказала я. «Некрашенные стены, грубо сколоченная мебель, жесткие тюфяки из опилок, отсутствие света и однообразная еда не влияют на здоровье, но такие условия сложно назвать хорошими», — хмыкнула в ответ мама. «Так что для начала я бы на твоем месте проверила». «Мне приходилось воевать с князем за каждую мелочь, вплоть до закупки мыла. Единственное, на что он выделял деньги без споров, это противоплесневые средства. Так что есть вероятность, что ваши с Роей братья и сестры живут в сухом доме без плесени. Но также без занавесок, ковров и отопления, потому что все это не является жизненно необходимым». Вняв предостережению, мы собрались на встречу с новообнаруженными Разумовскими, наметили по карте путь, заехали в магазин, чтобы купить в подарок сладости, краски и альбомы для рисования, а потом отправились на самую границу клановых владений, где отец и спрятал от нас всех своих отпрысков.